Глава 11. Даю слово. Аарон. Служанка, заметив разъяренного меня, испугалась настолько, что у нее какое-то время не получалось рассказывать внятно о произошедшем. Но потом она все же собралась с духом, вот только мне так и не удалось услышать сути. Лишь то, что Вивьен выгнала ее из комнаты. И та послушно повиновалась, оставляя Лёлю с ней наедине. Что Дракайна наговорила попаданке, я не знал. Но теперь не осталось никаких сомнений. Вивьен виновата в побеге девушки. Лёля пусть и была напугана до чертиков, но, несмотря на это, показалась мне адекватной. В моем понимании, она просто так не отправилась бы шастать по незнакомой местности в темноте. Да что там местности? Это вообще другой мир, где обитают драконы, от вида одного из которых человеческая девушка упала в обморок. Впервые в жизни я был зол на свою избранную. Особенно сильно злило то, что она что-то натворила, но упрямо отрицала свою вину, пытаясь разжалобить меня, чтобы я принял ее сторону. А ведь она всегда так делала. Именно эта мысль внезапно пришла в мою голову. Но потом мгновенно улетучилась, не оставив от себя ни следа, так как я учуял тонкий, будоражащий сознание запах. Дракон под кожей замер, медленно втягивая восхитительный аромат своими широкими раздувающимися ноздрями. Ему нравилось. Нам нравилось. Вот только я, ошеломленный реакцией своего тела и своего зверя на этот аромат, не сразу понял, чем именно пахнет. Но потом до меня дошло. Кровь. Пахло кровью. Едва уловимо, периодически пропадая и снова касаясь носа, но так божественно и сладко, сводя с ума. Словно заворожённый, я пошел за тоненькой ниточкой пленившего меня запаха, чувствуя, как дракон рвется на свободу, как царапается внутри и ревет, прося выпустить его. Ошеломленный происходящим, позволил ему взять надо мной верх. Забравшись на перила, я прыгнул, меняясь в габаритах и очертаниях фигуры. Ящер моментально взмыл ввысь, но не стал подниматься к небесам, как всегда он любил. Арагон. Такое имя я дал своему зверю, который имел чувства и свои желания. Но раньше он их не особо проявлял. Поэтому сейчас я пребывал в неком шоке, наблюдая за его поведением. А понаблюдать было зачем? Арагон летел неспешно, исследуя Розарий своим вспыхивающим в темноте взглядом. Я знал, что он чувствует Лёлю, поэтому не вмешивался, позволяя вести меня к ней. «Она тебе нравится, да?» — спросил у него мысленно. В ответ получая вполне ожидаемую реакцию. Да, попаданка нравилась моему дракону. Это бесспорно. И его симпатия к этой человеческой девушке была куда сильнее, чем к Вивьен, что странно и необъяснимо. Не желал об этом думать сейчас. Потом. Я обо всем подумаю потом. Наше сердце одно на двоих билось ускоренно, а когда Арагон нашел ту, кого искал, сердцебиение стало запредельным. Ящер прекрасно понимал, что ему не пробраться сквозь заросли сада, не повредив его. Поэтому нехотя, но все же обратился ко мне на эмоциональном уровне, прося перенять бразды правления. Что я и сделал. На лету, буквально в нескольких метрах от земли, принял образ человека и призвал из пространственного кармана фонарь, на которую дунул огнем, зажигая его. Стоило только глубоко вдохнуть, как по коже побежали приятные мурашки. Я не понимал, что со мной происходит, но ощущал, как недовольно ворчит Арагон, как никогда ранее проявляя свое присутствие у меня под кожей. Он не просил, а требовал, чтобы я шел вперед. И я послушно последовал его требованию. С каждым шагом дыхание становилось тяжелее, а присутствие Лёли ощутимее. И когда девушка оказалась в моих руках, я замер, понимая, что едва владею собой от ее нежного, дурманящего запаха кожи, волосы, крови. Не прошла. Моя реакция на нее не прошла. И это вызывало волнение. Лёля была такой хрупкой, беззащитной и желанной. Голова пошла кругом, и я невольно уткнулся носом в макушку шелковистых волос, шумно вдыхая. Боги. Приятное волнение, знакомая дрожь по телу и мурашки. Много мурашек. Табун за табуном. Арагон непривычно, впервые в жизни. Сегодня, похоже, день открытий. Зарокотал, ластясь к Лёле. Вот только это сумасшедшее безумие продлилось недолго, так как девушка вырвалась из моих объятий, лишая такого желанного тепла. Без раздумий подался вперед, собираясь ее поймать. Дракон, к слову, был со мной солидарен. Но попаданка смогла удивить. Ее требование оставаться на месте ввело в ступор. Никто со мной раньше так не разговаривал. А я никому и не позволил бы подобного тона. Но Лёля... Ей почему-то я не мог закрыть рот, если только поцелуем. От внезапно возникшего представления, как жадно касаюсь пухлых губ, как сминаю их и проникаю внутрь языком. По телу пробежала приятная волна, вынуждая стиснуть зубы. Жадно вдыхал воздух, улавливая в нем отголоски присутствия девушки и ее раны. Небольшое, без кровотечения, я знал это. Хотелось подойти к ней ближе. Хотелось коснуться кожи, которая, мне уже удалось узнать, была нежной и бархатистой на ощупь. Я пребывал словно в бреду, медленно разгораясь все сильнее. Но из этого бреда меня вывела гневная, наполненная обидой и отчаянием речь Лёли. Сначала, слушая ее, я пришел в ярость. Ведь Вивьен такое учудила, на что умудрилась бы только самая настоящая дура. Не ожидал от нее такой выходки, если честно. Ведь мы с ней обсуждали данную тему, причем не раз. Она слушала меня и соглашалась, а позже взяла и сделала все по-своему, напрочь разрушая мои планы. Но потом ярость на избранную улетучилась, так как душа моего ящера была затронута словами человеческой девушки, которая сказала, что ребенок должен родиться в любящей семье. «Так что жди другую попаданку, дракон!» Поджав губы, Лёля мотнула головой, часто дыша. Она опасалась меня, но все равно не желала отступать, показывая характер. И это, должен признать, внушало уважение. «Я не смогу дать то, о чем ты так сильно мечтаешь!» Смотрел на нее, я осознавал, что хочу. Сильно хочу. До покалывания в кончиках пальцев. Обнимать, гладить и сжимать в своих руках. Мысли путались в голове. Арагон урчал все сильнее, требуя поймать Лёлю и снова насладиться ее близостью. Я, забыв в эти мгновения о Вивьен, с трудом контролировал себя и не понимал, что происходит. Мое поведение, оно ненормальное. Так не должно быть. Я всегда мог контролировать себя, но не сейчас. «Мне не нужна другая Лёля». Мой слегка охрипший голос разорвал повисшую рассветную тишину. Смотрел в ее широко распахнутые глаза, в которых отражалось столько эмоций, и боролся с желанием сократить между нами расстояние, чтобы прижать девушку к себе, чтобы вдохнуть ее аромат и окончательно сойти с ума. «Только ты. Я хочу от тебя ребенка. Но не стану давить и тем более принуждать. Все будет только с твоего согласия. Даю слово».